по телесности и духовности нашей Господь со всем видимым и вещественным соединяет благодать свою, даже всего себя, и через все действует. Так хлеб и вино делает телом и кровью своею, или видимою силою своею, храм домом своим. На престоле в храме он, как царь, невидимо восседает. На кресте является он сам, как бы тем самым телом, которым распят, и творит чудеса через крест, являя свою животворящую силу через него. Он во вселенной, как во храме, и притом весь, во всяком месте, не ограничиваемый никаким пространством, будучи всегда выше всякого пространства и времени. Вы дивитесь, что он с веществом может соединять сам себя или силу свою, спасительную благодать. Подивитесь прежде всего тому, как он соединил в человеке образ свой божественный с веществом, с землею, с прахом, как этот прах может и мыслить, и говорить, и разливать около себя благоухание кротости, правды, истины, любви, и делать в общежитии столько чудных, поистине чудных дел. Дивитесь, как в прахе заключены разнородные бессловесные души, одаренные некоторого рода смыслом, жаждою жизни и радости, чувством самосохранения, умением доставать себе пищу, строить все себе необходимое для безопасной жизни и для произведения на свет своих детей и умеющих искусно защищаться. Дивись тому, как со всеми почти неодушевленными телами соединены невидимые, неосязаемые силы, которые то движут их огромные массы, как небесные тела, то образуют их в прекрасные, всегда тождественные, неизменные формы, как растения. Дивись, что столько разнообразных сил сотворено от Бога, а ведь все силы от одной силы, и через всякую силу действует Сам Всесильный. Поистине у Бога Творца, как Бога чудес, все чудно, так и в вере все чудно, хотя невидимо, а истинно и действительно –